Среди писем в редакции газет есть и гораздо более решительные. Житель подмосковного поселка Калиночев рассказывает, как пела душа у него после того, как он прочел судебный очерк, в котором излагалась история ограбления племянником богатого дяди. Автор письма спрашивает, каким образом в квартире дяди оказалась старинная мебель, картины и прочее. Он радуется, что племянник с товарищами еще до дяди украли автомашину у продавщицы ларька с мясом. С его точки зрения такой грабеж имеет воспитательное значение, ибо на зарплату никто автомашину купить не может. Возражая автору судебного очерка Чайковской, писавшей «Не твое, не бери», автор письма предлагает облегчать от накопленного всех грабящих, то есть торговцев, кооператоров, а также академиков и профессоров, крупных писателей и поэтов, артистов и режиссеров, директоров и начальников, то есть всех высокооплачиваемых лиц. У Калиночева один принцип – грабить нельзя малообеспеченных людей. Это противозаконно. Литературная газета 21 мая 1986 года. «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой», – учил Маркс. Его правоту подтверждают, например, действия партийных руководителей Волгоградской области, убежденных, видимо, что богатых надо грабить. Они организовали погром местных жителей, построивших парники для выращивания помидоров, которые потом продавались на рынке. «Криминальный помидор», литературная газета, номер 33, 1987 год. Или действия жителей подмосковного городка, поджегших свиноферму в знак возмущения появлением в их среде новых буржуев, неппанов и кулаков. «Огни кооперации», «Московские новости», номер 30, 1988 год. Кооператор Андреев рассказывает, что после очередного ночного погрома в кооперативе он пришел в милицию за помощью. Майор милиции со свойственной ему профессией прямотой отрезал: «Твоя частная лавочка, ты и защищай». Советская культура, 15 апреля 1989 года. Институт социологии Академии наук в самом конце 1988 года провел опрос среди москвичей. Какие наиболее важные социальные проблемы стоят сейчас перед нашим обществом? Задали вопрос социологи. Подавляющее большинство назвала корнем зла, источником всех бед, болезнью нашего общества нетрудовые доходы. «Решение этой проблемы повлияет на все остальное», отвечали столичные жители. «Они убеждены, что если убрать жуликов, страна будет процветать». «Аргументы и факты», номер 1, 1989 год. Цитированный выше Андреев пишет, что кооператорам отказывают в защите не потому, что есть на этот счет инструкция. Он объясняет, они становятся жертвами уникальной ситуации, когда появилась возможность открытой, публичной, безбоязненной агрессии против собственности. В нашем генном кодексе не отложилось уважение к тому, что называется собственностью. Мы ее презрели, когда-то выкинули на свалку истории. Удивительно ли, что теперь она так раздражает, вызывает такой бурный взрыв анархических чувств? Советская культура, 15 апреля 1989 года. Принятие НЭПа в 1921 году вызвало взрыв анархических чувств, появление неппманов, богачей, которых совсем еще недавно уничтожали с благословения коммунистической доктрины, вызвало недоумение и отчаяние у многих поверивших в необходимость построить рай для чистых, одурманенных идей. Чевенгур Андрея Платонова – гениальное изображение прыжка в счастье, который неизменно оборачивался прыжком в смерть. В первой половине 20-х годов, кроме круга апостолов новой веры, жило и население, еще знавшее, что такое собственность. Понадобились десятки лет строительства социализма, чтобы утвердилась уравнительная ментальность, всеобщий образ мышления, основанный на принципе «если у меня ничего нет, то и у соседа не должно быть ничего». Внимательный острый наблюдатель Анатолий Стрелиный, побывавший летом 1989 года в глубинке, беседовавший с простым народом, рабочими, колхозниками, служащими, констатирует, что сильнее разума? Страсть. Имя этой страсти – зависть. То, что она проделывает сейчас с нашим народом, заставляет все чаще вспоминать конец 20-х годов. Сталин и его друзья, конечно, постарались натравить народ на торговлю, но могли бы этого и не делать. Народ и без подсказки знал своего врага – торговец, продавец, кооператор. Он был готов прикончить НЭП голыми руками. Анатолий Стрелиный. Путешествие в глубинку. Радиопередачи. Радиостанция «Свобода». 14-15 октября 1989 года. Социалистический лагерь дает возможность изучения изменения отношений к собственности. Ибо в странах, построивших социализм в разное время, отношение неоднородно, в зависимости от времени обращения в веру. Эту дифференциацию можно наблюдать и в самом Советском Союзе. Прибалтийские страны, насильственно включенные в СССР, сохранили еще в генном кодексе понятия, исчезнувшие на территориях, строивших новый мир с 1917 года. Официальная идеология, долго утверждавшая преимущества социалистической организованности по сравнению с капиталистической рыночной анархией, с трудом поворачивается лицом к кооперативу. Беспрестанно цитируемые строчки из нескольких ленинских статей в поддержку кооперации многомысленны, как обычно, у вождя революции и позволяют противоречивые комментарии. На помощь марксистской идеологии приходит идея русских консервативных мыслителей XIX века, проклинавших капитализм и надеявшихся, что он обойдет Россию стороной. Нынешние последователи идей русской исключительности настаивают на нравственном смысле кооперации. Историк Владимир Дмитриенко грустно замечает: сегодня интерес кооператива лишь в том, чтобы получить прибыль. С его точки зрения прибыль для кооператива второстепенна. Главная форма гармонии общенародных и личных интересов. Известие 3 октября 1987 года. Гармония – одно из любимых слов славянофилов XIX века. Часто употребляется Горбачевым. Оно противопоставляется экономизму, рынку с его погоней за деньгами, а, следовательно, безнравственному. «Торгаши губят страну», заявляет Михаил Антонов, плодовитый автор статей, остро осуждающих экономизм и его сторонников Абалкина, Шмелева и других, добавляя, что грамотные торгаши и прежде всего ученые-экономисты делают то же губительное дело успешнее во всеоружии знаний. Не деньги, как приманка, не примитивная философия корыта, развращающая людей, но любовь должна стимулировать труд, считает Антонов. Михаил Антонов «На переломе». Москва, 3 номер, 1988 год, страница 26. Трудности кооперативного движения в чуждой среде связаны с двусмысленным отношением кооперации и высшей инстанции, генерального секретаря. Он не перестает говорить о необходимости ее развития, напоминая немедленно, что она поможет ликвидировать своего рода теневую экономику. Доклад Горбачева на пленуме ЦК КПСС 25 июня 1987 года. Он говорит о необходимости поощрения инициативы трудящихся и видит в этом смысл решений об индивидуальной трудовой деятельности и кооперативах, но предупреждает тех, кто усмотрел в кооперации и индивидуальной трудовой деятельности чуть ли не возрождение частнохозяйственной практики. Там же доклад Горбачева на пленуме ЦК КПСС. В юбилей четырехлетия перестройки Горбачев услышал на пленуме ЦК тяжелые обвинения, адресованные кооперативному движению. Рост нетрудовых доходов, вышедшие из-под контроля, ставшие по существу легальной спекуляцией. Еще более неудержимо, чем в государственном секторе, растет заработная плата в кооперативах. В основном по этой причине из промышленных предприятий, со строек и других отраслей народного хозяйства в кооперативы идет массовый отток квалифицированной рабочей силы. Правда, 27 апреля 1989 года. Генеральный секретарь признал наши ошибки и дал обещание. С самого начала нам надо было иметь в виду, что всякое расширение демократии, гуманизация жизни должны идти параллельно с бескомпромиссной борьбой с преступными элементами. Мы должны серьезно поправить положение. Правда, 27 апреля 1989 года. Опыт 20-х годов показал, что кооперативы представляют собой великолепный объект ненависти, могут послужить козлом отпущения, когда власть ощутит в нем необходимость. Возможность превратить кооперативы в откупительную жертву, которая будет брошена в лапы недовольным потребителям, вписана во все партийно-правительственные акты, регулирующие их деятельность. Кооперативы вызывают ненависть потребителей, когда завышают цены. Еще больше ненависть вызывают они, когда снижают цены. Тогда они выступают конкурентами государства. Экономист Гавриил Попов делает вывод. Если цены кооперативов ниже государственных, под угрозой оказывается вся система. Низкие кооперативные цены демонстрируют ненужность аппарата, который контролирует государственную экономику. Попов считает, что аппарат ведет беспощадную борьбу с попытками кооперативов устанавливать низкие цены, способствует вымыванию дешевых товаров и видит в этом одну из главных проблем перестройки. Гавриил Попов, «Дорогое удовольствие», «Огонек», номер 3, 1 апреля 1989 года. Первые результаты партийно-правительственных усилий по развитию кооперации носят все тот же двойственный характер. С одной стороны, наблюдается быстрый рост кооперативов. С июля 1987 по июль 1988 года их число выросло в 10 раз, с 3709 до 3261. «Экономическая газета», номер 34, 1988 год. С другой стороны, иногда этот рост выглядит иллюзорно. 40% кооперативов, зарегистрированных на конец 1988 года, существовали только на бумаге. В большинстве это были кооперативы мелкие, технически отсталые, лишенные финансовых средств и кредитов, притесняемые местными властями и предприятиями, с которыми они связаны. В торговле и общественном питании работало всего лишь 19%, значительная часть кооперативов обслуживает государственный сектор. Фактор «Нет, беда». Литературная газета. 11 января 1989 года. Тем не менее, на 1 октября 1989 года их число возросло снова более чем в 3 раза по сравнению с той же датой годовой давности. Численность занятых работников в 5 раз. Доля выручки от реализации продукции, работ, услуг в 1988 году не превышала 1% в объеме волового национального продукта. В 1989 году, по официальным данным, эта доля возросла до 5-6%. Александр Зайченко. «Тогда считать мы стали». Московские новости, номер 4, 28 января 1990 года. Анатолий Стрелиный резюмирует спор о кооперативах, цитируя слова одного из своих собеседников. «Решать, пусть и очень демократично, с участием депутатов и профсоюзов, какие кооперативы нам нужны, это то же самое, что решать за молодых супругов, очень демократично решать, с участием общественности и товарищей по работе, какие дети от них нам нужны, пол, характер, цвет глаз, волос и когда». Анатолий Стрелиный. «Путешествие в глубинку». Постоянный упрек, адресуемый кооперативам, их возникновение породило новые формы корыстной преступности, такие, которых в докооперативный период у нас не было. Это и мафия, и рэкет, и поджоги, и отмывание преступно нажитого капитала. Казарина. «Вина». Литературная газета. 1 января 1989 года. Нет сомнения, многочисленные статьи, интервью с экспертами это подтверждают, что кооперативы дали советской организованной преступности новые возможности. Безусловно, преступность существовала и до того, как был дан толчок кооперативному движению. Организационные формы мафии она стала приобретать около 3 десятилетий назад. Гласность ввела в советский словарь понятия, которые ранее были знакомы только по фильмам, изображавшим разложение капитализма: мафия, рэкет, гангстер. Журналист, обратившийся к ставшей очень популярной теме, констатирует: «Нам с детства, знающим, что гангстерам место лишь в каменных джунглях Чикаго, приходится с трудом осознать неприятную мысль. Наше общество не только не имеет природного иммунитета к мафии, но даже, пожалуй, наоборот. Наоборот, значит, что наше общество, советская система, в которой партия неразрывными нитями связана с экономикой, контролируя ее, руководя ею, особенно легко коррумпируется и превращается в мафию. Аппарат управления связывается с организованной преступностью». В конце 1988 года существовало, по официальному подсчету, около 30 органов, проверяющих торговлю. Еще больше органов проверяет деятельность кооперативов, борется со спекуляцией и многочисленными другими преступлениями, рожденными хроническим дефицитом и советскими законами. С началом 1989 года профсоюзы ввели в действие еще одно звено единой системы проверяющих органов – рабочий контроль. Рабочие контролеры, подведомственные Советом профсоюзов, независимые от администрации, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, должны гарантировать честность и социальную справедливость. В 20-е годы такой контроль осуществляли отряды легкой кавалерии, состоявшие из комсомольцев и действовавшие по указаниям партии. Необходимость усилия контроля очевидна. Ленину принадлежит открытие. Проверять людей и проверять фактическое исполнение дела в этом, еще раз в этом, только в этом, теперь гвоздь всей работы, всей политики. Приведя эту цитату, правда говорит о неотложной необходимости сочетать гласность и действенность контроля, о необходимости возвращения к ленинским принципам всенародности контроля. Казарин. «Вина. Литературная газета. 30 марта 1989 года. Весь народ контролирует весь народ». Это очередной рецепт повышения эффективности советской системы, открытый после 5 лет перестройки.